Глава 51, в которой происходят большие перемены. Когда по дворцу разнеслось известие, что император Всевелдер I и его пособники повержены, сражение закончилось само собой. Гвардейцам стало некого защищать, и они побросали оружие. Марта, Гамет Наварра, Рекс и мятежные исселиты, участвовавшие в этой грандиозной битве, вышли на широкий балкон над площадью и объявили о крушении старой власти. Это известие было встречено громкими восторженными криками толпы. Нашлись и те, кто остался недоволен услышанным, но им оставалось только промолчать. В основном это были богачи, которые веселились на балах, устраиваемых теперь уже бывшим императором. Весть о том, что наследный принц Конрад жив и вскоре взойдет на престол, обрадовала народ. Конечно, Рекс был еще слишком юн для управления огромной страной, но Марта и Гамет Наварра обещали ему помощь в любых вопросах. Военный парад, так внезапно прервавшийся, превратился в массовое празднование победы над жестоким тираном. На площади гремела музыка, по всей столице веселился народ, обычные жители, рабочие, строители, фермеры, врачи радовались долгожданному освобождению. Гуляния продолжались весь день и всю ночь, а утром усталые, но счастливые жители принялись наводить порядок в городе. Исчезли многочисленные статуи, изображающие императора, флаги, хвалебные плакаты, все, что напоминало о правлении Всевелдера I и миледи Лионеллы Меруан Эсселит. Министры прежнего правителя, придворные, приспешники и прихлебатели были изгнаны из дворца. Их должности Гамет и Рекс собирались предложить более достойным людям, которые действительно служили бы во благо государства, а не стремились наворовать побольше денег из казны. Старейшин Эммануэль и хранительница легенд лично прибыли утром следующего дня, чтобы выразить свое почтение новому правителю страны. Юный принц встретил их в том самом зале, где еще только вчера шел ожесточенный бой. Он сидел на троне императора, который казался слишком большим для юного воителя. Король кочевников Гамет, Марта Григуар Исселит и все остальные расположились в креслах вдоль стен тронного зала. Здесь же присутствовал и Артемид Треха, прибывший с берберийских равнин. Дарина, Триш и Пима восседали по правую руку от Рекса. Рядом с ними с важным видом расположились коты. Специально для них в зале установили огромный мягкий диван, в центре которого разлегся предводитель братства говорящих котов Андерсон. Кто бы мог подумать, но его действительно произвели в министры рыбной промышленности. По обе стороны от главы братства сидели Рапузан и Акаций. Апафнутий Дормидонтович свернулся клубком на спинке дивана и мирно похрапывал. Ему и дела не было до приезда важных гостей. Когда люди узнали об участии говорящих котов в свержении диктатора, к ним стали относиться куда менее враждебно. Теперь коты могли без страха ходить, где вздумается, и не опасаться, что их потащат в жандармерию. «Рад приветствовать тебя, наследник Конрад», — учтиво склонил голову старейшина Мануэль. «Времена вновь изменились. Надеюсь, что эти перемены к лучшему. Хочу сразу объявить, что отныне Орден Исселитов не будет вмешиваться в политику империи, как это бывало при миледи Лионелле. Мы, исселиты, исследователи, а не политики. Наш удел — наука, магия и астрология, а не дворцовые интриги и заговоры». «Я рад слышать это, почтенный Мануэль», — ответил Рекс. «Надеюсь, мы будем поддерживать дружеские отношения». «Если исселиты не будут вмешиваться в управление государством», — добавила Марта, «государство не будет вмешиваться в дела Ордена». Мануэль и хранительница легенд снова поклонились и отошли в сторону. Затем потянулись с поздравлениями главы городов и деревень империи. Даже староста Белой Гривы Апракси Гвидон выразил свое почтение новому правителю. Его самого, его жену Бину и дочку Кризельду едва не вышвырнули из дворца вместе с остальными богатеями, но потом поняли, что он всего-навсего староста небольшой деревушки, и позволили ему остаться. Кризельда Гвидон, волосы которой все еще стояли дыбом от недавнего удара током, бросала на Триша взгляды, полные обожания. Тот беспокойно ерзал на месте, краснел и бледнел, мечтая поскорее убраться подальше от нее. На душе у Дарины тоже было неспокойно. Недавние слова Артемиуса Цокаса не выходили у нее из головы. Возможно ли, что ее мама действительно жива? Но после захвата дворца Артемиуса никто не видел. Кем же был этот человек? И стоило ли верить его словам? Дарина поклялась себе, что обязательно выяснит правду. Визиты продолжались до самого вечера. Скоро Рекс уже валился с ног от усталости, и Гамет Наварро приказал перенести все оставшиеся встречи на завтрашний день. «Вот не думал, что быть правителем так утомительно», признался юноша, когда все посторонние ушли из тронного зала. «И это только начало», — с ехидной ухмылкой произнес Триш. «Теперь подобное ждет тебя каждый день». Рекс устало закатил глаза к потолку. Триш едва скрывал свою радость. Теперь, когда Рекса ждали месяцы учебы и многочисленные государственные дела, ему было не до Дарины, а значит, Триш мог не переживать, что она вдруг решит остаться во дворце с этим воспитанником кочевников. «Я очень волнуюсь», — признался Рекс Марте и Гамеду. «Многому еще нужно научиться. А смогу ли я? Мне уже сейчас хочется удрать от всего этого обратно в Берберийскую степь». Марта рассмеялась. «Не все сразу», — сказала она. «Ты будешь учиться постепенно». «Конечно», — кивнул Гамет, — «и мы поможем тебе в этом». «С чего начнешь свое правление?» — поинтересовался Пима. «Наведу порядок на заводах и фабриках», — ответил Рекс, «чтобы люди, подобные Клеопе и Руфусу, не смогли больше наживаться за чужой счет. А потом займусь сиротскими приютами и детскими домами. Прогоню Каптильду Гранже и всех похожих на нее. Велю снять с детей ошейники». «Много же работы тебе предстоит», — покачал головой Триш. «А вы?» — с надеждой спросил Рекс. «Вы ведь останетесь во дворце?» «Не думаю», — погрустнела Дарина. «По крайней мере, не сейчас. Мы ведь оказались здесь совершенно случайно, а вообще собирались путешествовать. К тому же я хочу выяснить все об этом Артемиусе. Может, он уехал в Чугунную голову? Надо найти его и расспросить обо всем». «Меня тоже сильно заинтересовала эта история», — призналась Марта. «Я была уверена, что все придворные короля Ипполита погибли. Если Иллурия жива, я помогу тебе отыскать ее». «Но не слишком надейся на это, Дарина. Вдруг этот человек хотел тебя обмануть?» «Но зачем?» — возразила девочка. «Он ведь видел меня впервые в жизни!» «Мы обязательно все выясним», — ободрила ее Марта. «Только немного разберусь со своими делами». «Мы тоже хотим узнать о своих родителях», — тихо сказал Пима. «Если это возможно. О моих, о родителях Триша. А еще мы хотим путешествовать, посмотреть страну, побывать на море, посетить Берберию и Игурею, ну и поступить в Академию наук». «Ну, последнее в мои планы точно не входит», — запротестовал Триш. «Я хочу стать пилотом, ведь я уже неплохо умею управлять дирижаблем. У нас столько планов на будущее». «Верно», — подхватила Дарина. «Мы уже успели многому научиться. Стрелять из пулемета, воровать огурцы, удирать от медведя и злых исселитов, отстреливаться от них молниями и драить кастрюли в заводской столовой». В тронном зале все так и покатились со смеху. «А что, не так, что ли?» Дарина подружески пихнула Триша в бок. «Мы прошли огонь, воду и медные трубы. Впереди новые приключения. Только теперь за нами не будут охотиться Лионелла и ее подлые приспешники. А еще меня чрезвычайно интересует, что изобрели Розочка и Маришка», — заявил Пима. «Действительно ли они строят гигантского шагающего робота? Я не успокоюсь, пока мы снова не навестим девчонок». «И кузнеца Дормидонта», — добавила Дарина. «Заедем к нему в гости, познакомимся с его родственниками». «Я предвидела это», — улыбнулась Марта. «Поэтому приказала доставить из Чугунной головы вашу паровую машину. Дворцовые механики уже приводят ее в порядок. «Я еду с вами», — заявил брат Акаций. «А то без меня снова вляпаетесь в какую-нибудь историю». «Куда уж мы без тебя», — рассмеялась девочка и погладила пушистого друга по голове. «Ну а потом-то вы вернетесь?» — спросил Рекс. «Позже, когда разгадаете все тайны и исполните свою мечту о путешествиях». «Конечно», — заверила его Дарина. Триш недовольно фыркнул, но принца это только позабавило. «Кстати, а что стало с Рашидом, Гребуном и Левтиной?» — спросил вдруг Пигмалион. «Рашид Толедо сидит в тюрьме, в той самой камере, в которую он заключил Дарину», — ответил король Гамет. «Гребуна и Левтину в ночь нападения на дирижабль привезли в госпиталь чугунной головы, забинтовали их по самую макушку. Но как только они узнали, что власть в стране сменилась, оба удрали в неизвестном направлении. Надеюсь, мы больше о них не услышим». «А что стало с Руфусом Анубисом и Каптиль де Гранже?» — спросил Триш. На этот вопрос ответил Артемид Треха. Он едва сдерживался от распирающего его хохота. «Эти двое тоже сбежали, украв все сбережения мадам Клеопы», — сказал он. «Уже вся чугунная голова знает, что мамаша прихватила разрыватель великанов и отправилась на поиски ненаглядного сыночка и его невесты. Злобная старушка наконец сбросила свою диету. Когда мы в последний раз видели ее на границе, было уже заметно, что мадам Клеопа порядочно прибавила в весе. Ну а ваших старых знакомых, бандитов Одноглазого и Щербатого, арестовали. Сейчас оба сидят в тюрьме чугунной головы». «А что там с моей косточкой?» — смущенно спросил Рекс. «Твою бешеную лошадку поймали на пограничной заставе, когда она хлебала вишневую наливку из развороченного ею же обоза. Сейчас она проходит курс лечения от своей пагубной привычки в ветеринарной клинике. Это, кстати, вам урок на будущее. Будете злоупотреблять наливками, натворите немало бед, а потом попадете в лечебницу». «И еще урок», — подал голос Пима. «К людям нужно относиться так же, как хочешь, чтобы относились к тебе». «О чем это ты?» — не понял кот Акаций. «Ну как же? Лионелла постоянно оскорбляла и унижала всех вокруг. И к чему это привело? Никто не пришел ей на помощь. А если бы она дружила со старейшинами, то нам не поздоровилось бы». «Это верно», — подтвердил Гамет Наварра. «Но все хорошо, что хорошо кончается. Всевелдор и Лионелла всегда славились своей жестокостью и склонностью к интригам, и это обернулось против них самих». Никто из присутствующих не заметил две странные тени в зеркалах, висящих на стенах тронного зала. Высокая и стройная тень точно принадлежала женщине. Тень пониже, с короткими всклокоченными волосами, могла бы принадлежать тощей девчонке-подростку. Прислушиваясь к беседе собравшихся, тени молча переглянулись, а затем медленно растворились в зеркальной глади.